«Одолжил», — ответил тот нехотя, чувствуя вонь слюны гаюров, оставшейся на одежде спасенного товарища. А затем велел повозке двигаться вперед. «Погоди, ты куда?» — забеспокоился Гризли, вертя головой. «Нам же в другую сторону». «Сагюнару тоже нужна помощь», — сухо отозвался заклинатель, давая нескольким абаками, рыщущим в конце улицы, пробежать мимо, не заметив людей. Казуми сказал, на него напали шиисаны. «Шиисаны?» — прозвучал вдруг прямо над ухом Рея голос Безликого, ставший гораздо громче и резче, чем прежде. «Ты сказал шиисаны?» Гризли дернулся так, что с размаху заехал соседу локтем в бок и воскликнул. «Что это?» «Ты собираешься сражаться с неизгоняемыми?» Продолжил дух, не обращая внимания на второго человека. «А в чем дело?» Грубовато спросил Рэй. «Не все ли тебе равно, чью силу пить?» «Твой друг безумен», сообщила потусторонняя сущность помрачневшему Гризли и замолчала. «Это Безликий», объяснил Рэй товарищу. «Я уже понял», буркнул тот. «И похоже, он прав. Ты действительно свихнулся. Сколько правил ты еще хочешь нарушить? Связался с запретным духом, вселил его в свою колесницу, собираешься драться с неизгоняемыми? Может, в тебя самого кто-то вселился?» «Не хочешь ехать со мной? Оставайся». Рэй ударом копья послал заклинание в смутную серую тень, метнувшуюся к ним из-за угла высокого дома. «Нет уж», — откликнулся Гризли, изгоняя вторую сущность, выползающую из-под крыльца. «Я с тобой!» «Налево!» — велел Безликий, и колесница тут же послушно нырнула под низкую арку, за которой начинались кварталы бедноты. Эта часть города чаще всего подвергалась нападениям агрессивных духов. Темные, приземистые домишки жались здесь один к другому, слепо глядя на мир крошечными окнами, загороженными чем попало. За низкими, покосившимися заборами робко зеленели маленькие огородики. На веревках, натянутых между потемневшими от времени занозистыми палками, моталось мокрое серое белье. И словно в насмешку над человеческой бедностью, почти возле каждого дома пышно цвели золотые сильвы. Их кусты казались лишенными листьев, а тяжелые душистые грозди цветов свисали до самой земли. Над ними порхали стаи разноцветных бабочек и бились пчелы. Волны густого медового аромата неспешно плыли в неподвижном воздухе, и Рэй с наслаждением вдохнул его. «И зачем Сагюнара сюда понесло?» — пробормотал Гризли, никому конкретно не обращаясь, и громко чихнул, снова толкнув соседа. Рэй заставил колесницу притормозить, пропуская двух кошек, перебегающих дорогу. Еще одна сидела в пыли на другой стороне и, блаженно щурясь, смотрела на людей. «Вашего друга заставили свернуть сюда», — отозвался Безликий. «Да ну!» — подозрительно спросил Гризли. Хотел добавить что-то еще, но Рэй предостерегающе толкнул его, потому что заметил слева, за одним из заборов, сгорбленную старуху, возящуюся в огороде. «Эй, бабка!» — заорал вдруг здоровяк. «А ну иди отсюда, пока тебя обоками не сожрали! Да запрись хорошенько!» «Тихо!» — шикнул на него Рэй. «Ты что, не видишь? Это не человек». «Нет», — сконфуженно прошептал тот. «А я не почувствовал». Колесница проплыла мимо старухи, продолжавшей что-то искать на земле. «Полольщица», — так же тихо произнес Рэй, наблюдая за духом. «Я слышал, они могут указывать места, где зарыты клады». В голосе Гризли послышались азартные нотки. «Нужно только подобраться тихо». «Впереди», — сказал Безликий, перебив человека, но заклинатели уже сами увидели. На дороге, полузасыпанные пылью, сверкали радужные слюдяные обломки. Все, что осталось от колесницы Сагюнару. Когда-то она была похожа на рыбу-ежа, такая же юркая, покрытая острыми иглами и очень крепкая. Как-то Рэй наспор пытался пробить ее стенки. Он опробовал все возможные заклинания, однако так и не смог даже поцарапать эту повозку. Теперь она валялась на земле, словно лопнувший стеклянный шар, и было сложно представить силу, которая могла сделать это. Но Сагюнара рядом не было. «Ни крови, ни обрывков одежды», — тихо произнес Рэй, внимательно осматриваясь. «Он еще жив», — равнодушно отозвался Безликий. «Шейсаны унесли его с собой». «Зачем?» — судорожно сглотнув, спросил Гризли. Дух не ответил. Рэй тоже промолчал. Ему не особенно хотелось распространяться о привычках неизгоняемых. Ему вообще не хотелось думать о том, что могло случиться с Сагюнару. И впервые после того, как заклинатель покинул храм, ему стало действительно страшно. «Прямо за теми деревьями», — сказал Безликий. «Старый дом. В нем вход в подземные залы». «Ты полезешь под землю?» — недоверчиво спросил Гризли. «Да», — коротко ответил Рэй, пытаясь не обращать внимания на холодок плохого предчувствия, пробежавший по спине. «Это самоубийство! Зачем тебе это надо?» «Если когда-нибудь меня позовут прогонять шейсанов», — сквозь зубы произнес Рэй, направляя колесницу к заброшенному дому. «Я не хочу, чтобы у одного из них оказалось лицо Сагюнару». Гризли примолк, сосредоточенно сопя, и не сказал больше ни слова до тех пор, пока повозка не остановилась в траве возле покосившегося крыльца. Само здание казалось нависающим над людьми и готовым проглотить их. На широкой террасе лежал слой прошлогодних сухих листьев. Между стропил прилепился серый клубок. Старое осиное гнездо. «Я и не знал, что здесь вход в подземелье», — прошептал Гризли. «Он открывается лишь один раз в году», — сказал Безликий. «Сегодня». Рэй решительно выбрался из колесницы, крепче перехватив копье. Помедлив, товарищ последовал за ним. «Нам ни за что не справиться с ними. Ты же знаешь», — бормотал он на ходу. «Их нельзя убить, только отогнать. И как ты собираешься это сделать в их собственных подземельях? Ты же понимаешь, что это невозможно». Рэй понимал. Он стоял, сжимая бесполезное оружие, и смотрел на черный провал двери, за которым начиналось царство неизгоняемых. Идти туда означало погибнуть. Быстро, если очень повезет. Медленно, если повезет не слишком. Но самое страшное — оказаться в плену, как Сагюнару. «Шейсанов можно убить», — прозвучал за спиной голос Безликого. «Не обездвижить на короткое время, а уничтожить окончательно». Рэй обернулся. «Это по силе лишь духу, равному им по могуществу». «Такому, как я». «Теперь», — ответил тот, и в голосе его послышалась хищная улыбка. «Ладно, я выпущу тебя». Заклинатель произнес нужную формулу и тут же увидел, как дух в виде облака дыма неторопливо вытекает из колесницы. Безликому понадобилось всего несколько мгновений, чтобы вновь приобрести материальную форму. Но сейчас он был на голову выше человека и гораздо шире в плечах. Его одежда больше не казалась легкой и тонкой. Она напоминала твердый панцирь, поблескивающий словно крылья жука. Глаза на бледном лице горели желтым огнем. «Ты поможешь мне?» «Взамен на их силу», — привычно отозвался дух. Гризли передернул плечами и спросил. «А ты не боишься, что друзья шейсаны потом отомстят тебе за предательство?» Безликий неторопливо повернулся к нему и вдруг растянул рот, в котором оказалось множество острых зубов, широкой усмешки. «У неизгоняемых нет друзей». Он снова взглянул на Рэя и указал на его копье. Тот поднял оружие Нары повыше, и дух легко скользнул в новое место обитания. Заклинателю показалось, что древко тут же потяжелело, а по наконечнику пробежал алый отблеск. «Ты думаешь, это сработает?» Скептически осведомился Гризли, настороженно поглядывая на обновленное копье. «Уверен», — коротко ответил Рэй, а потом пояснил нехотя. Сагюнара рассказывал. Он читал в каком-то древнем трактате о способах уничтожения шейсанов. «Что-то не очень-то они ему помогли», — пробормотал товарищ, набивая карманы листьями молодого алатана, росшего неподалеку от крыльца. «Древние трактаты». «Но эта зелень тебе точно не поможет», — сказал Рэй, наблюдая за ним. «Знаю». Гризли запихнул пару горстей за пазуху, одернул рубаху и похлопал себя по животу, уминая листья. но мне так спокойнее. Ну что, идем?» Ступени крыльца протяжно заскрипели под ногами. Из глубины дома доносилось холодное дыхание ветра и тихое шуршание. «Мы живем в дуплах мертвых деревьев, пищим мышиными голосами и смотрим из провалившихся окон разрушенных храмов», — вспомнил Рэй слова Безликого и почувствовал, как оружие на миг обожгло холодом его ладонь. За входной дверью оказался длинный грязный коридор. С потолка свисали нити густой паутины. Пахло гниющим деревом и пылью. Все проходы, ведущие в другие помещения, оказались завалены мусором и заколочены. Но заклинатель чувствовал постороннее присутствие в глубине дома. Казалось, будто кто-то притаился в сумраке комнат и выжидает. Гризли, сопящий за спиной, недовольно пробурчал что-то. Тоже почувствовал. В конце коридора обнаружилась лестница с рассохшимися ступенями, ведущая вниз. Она заканчивалась возле небольшой двери, сколоченной из старых досок. Такие обычно ставят на входе в чулан. «Туда!» — услышал Рэй голос Безликого, и копье хищно дрогнуло, словно ощущая близкую цель. Заклинатель первым спускался вниз, и каждый его шаг сопровождался тоскливым скрипом лестницы. Гризли слегка замешкался, но потом все же побрел следом. Слыша его недовольное пыхтение, Рэй подумал о том, что товарищ мог бы и не ходить вместе с ним. «Слушай, ты можешь остаться», — сказал заклинатель, не оборачиваясь. «Подождешь здесь». «Я не боюсь», — буркнул Гризли. «К тому же ты спас меня, так что я у тебя в долгу». «Ладно, как знаешь». Рэй остановился на последней ступени перед дверью, перевел дыхание, взглянул на спутника. «Готов?» Тот кивнул, и тогда Рэй толкнул дверь острием копья. Створка медленно, нехотя отворилась. Заклинатели шагнули вперед. Сначала им показалось, будто пол ушел из-под ног, а пространство вокруг завертелось волчком. Когда эта круговерть прекратилась, Гризли, охнув, ухватился за Рэя и выругался в полголоса от изумления. Оба ожидали увидеть грязные норы, смрадные ходы, куда придется протискиваться, каждую минуту готовясь к нападению, или невероятные, мрачные залы потустороннего царства с колоннами из черного гранита. Но спутники оказались в небольшой комнате без окон, с деревянными стенами, на которых покачивались от сквозняка обрывки старых свитков, а в углах приткнулись покосившиеся низкие шкафы. Однако самым удивительным было то, что верх и низ в странной комнате поменялись местами. Рэй стоял на потолке и в немом изумлении смотрел на пол, находящийся у него над головой. Разглядел бурое пятно на циновке, сломанный веер, заброшенный на шкаф, обрывок бумаги, лежащий в углу. Гризли потрогал светильник на длинной цепи, который вырастал из потолка под ногами и тянулся вверх, словно невиданное растение. Тот закачался, поскрипывая едва слышно. «То ли мы стоим вниз головой, как мухи, то ли у Шиесана все в мозгах набекрень», — пробормотал он, оглядываясь. «Вперед», — сказал Безликий. Рэй сделал шаг, потом еще один, убедился, что мебель сверху не собирается падать ему на голову, а сам он твердо стоит на ногах, и направился дальше, к двери, ведущей в соседнее помещение. «Ну да, как же!» — бурчал Гризли, неловко ковыляя следом за ним и посекундно оглядываясь. «А если мы сейчас грохнемся вниз? То есть вверх? Или на нас свалится кто-нибудь? Эй, Рэй, погоди! Ты как собираешься пройти в другую комнату? Дверь-то на полу, а мы на потолке». Видимо, эта мысль показалась ему чрезвычайно забавной, потому что Гризли вдруг сдавленно захихикал. Рэй предостерегающе посмотрел на него, но товарищ уже вовсю фыркал от смеха. Его круглая физиономия побагровела, а в глазах появились какие-то странные огоньки. «Ударь его», — велел Безликий. «Гризли, прекрати», — сказал другу заклинатель, однако тот не услышал, все громче заливаясь бессмысленным хохотом и держась за живот. Несколько листьев алатана вылетели из его кармана и, плавно кружась, стали падать вниз. «Бей!» — крикнул дух. Оружие дернулось в руке, и Рэй плашмя хлопнул гризли древком по плечу. Тот икнул, мгновенно прекратил смеяться и с ужасом уставился на товарища. В этот же миг один из листьев коснулся пола. По вытертой циновке как будто побежали волны. Послышался громкий шорох, и Рэй увидел существо, появившееся из пустоты. Оно было похоже на очень худого человека в длинной бело-красной одежде. Шейсан стоял на полу возле одного из покосившихся шкафов, оглядываясь по сторонам. Потом поднял голову, лишенную волос, и увидел нежданных гостей, застывших в другой плоскости его дома. Лицо неизгоняемого оказалось под стать одежде. Одна половина белая, другая алая. А на фоне этой чудовищной маски светились круглые глаза, похожие на совиные. Тонкие губы неторопливо растянулись в голодной ухмылке. Шейсан сжался, прыгнул вверх, намереваясь дотянуться до людей, и сейчас же Рэй ударил его. Копье вонзилось в тело врага сверху вниз, через плечо. Наконечник вышел из бока. Заклинатель успел разглядеть величайшее изумление на лице духа, прежде чем тот исчез. Рассыпался на тысячу сухих клочков, похожих на пожухшие листья. Гризли судорожно вздохнул и пробормотал виновато: «Извини, не знаю, что на меня нашло». «Идем», — сказал Рэй. «От этого места действительно начинаешь плохо соображать». Он быстро подошел к двери, которая для него, стоящего на потолке, была перевернутой, как и все остальное. Стены здесь были довольно высокими, и чтобы попасть в другое помещение, заклинателю пришлось подпрыгнуть, толкнуть створку, затем уцепиться за порог, подтянуться. Он перелез на другую сторону и тут же рухнул на бок. Эта комната оказалась лежащей горизонтально. Полом для людей стала одна из стен, потолком — другая. Рэй потер висок, пережидая короткое головокружение от невероятной смены декораций, и едва успел откатиться в сторону, когда на то место, где он только что лежал, приземлился гризли. Тот открыл было рот, чтобы задать какой-то вопрос, но передумал и только помотал головой. Теперь они шли, пробираясь между чайными столиками, торчащими из стен словно странные наросты, и перешагивали через книжные полки, лежащие под ногами. Напряженно прислушивались и оглядывались. Но пока все было спокойно. На этот раз дверь оказалась люком в полу, и, открыв ее, пришлось прыгать вниз. В следующем помещении все снова перевернулось вверх тормашками, а Рэю показалось, будто они ползут внутри огромной спирали, в которую было закручено пространство, где жили Шейсаны. В какой-то момент заклинатель начинал чувствовать, что его разум затягивает серой мутью, такой же, как паутина, налипшая на стены. Но копье обжигало ладонь, и это тут же проясняло мысли. Пару раз гризли снова принимался посмеиваться, но тут же успокаивался, давая сам себе крепкую затрещину. «Вперед! Вперед!» — продолжал монотонно повторять дух. «Не останавливайся!» «Нет здесь никого», — периодически бормотал гризли, тяжело дыша и отдуваясь. «А сами мы уже давно заблудились. Завел нас твой помощничек, Рэй». «Я его слышу», — произнес вдруг дух громко в тот момент, когда пол и потолок в очередной раз поменялись местами. «Где?» — спросил Рэй, вновь встряхивая сонную одурь. «Близко. Еще жив». Заклинатель хотел спросить, насколько близко, как вдруг заметил у себя под ногами пятно крови. Совсем свежее. «Гризли, не отставай!» — поторопил он. Пробрался в следующую дверь и едва не споткнулся, на этот раз от неожиданности. Первый раз за все время блуждания по миру шейсанов в этом помещении пол и потолок оказались на привычных местах. Рэй стоял посреди просторного зала, освещенного странным тусклым сероватым светом. Он успел заметить лишь несколько белых столбов в центре, и тут к нему устремилось сразу несколько неизгоняемых. В отличие от первого встреченного духа, белые полосы на лицах и одеяниях этих чередовались не с красными, а с багровыми. Древко копья обожгло руку человека, когда он поразил первого врага. После ударил второго. Подоспевший гризли заклинанием обездвижил третьего, и Рэй добил его. Сшиб с ног еще одного, едва успев увернуться от длинных когтей. Услышал торжествующий вопль товарища, развернулся, швырнул с острия копья невидимую волну, отбросив еще двоих. А потом внезапно почувствовал острую боль в спине, как будто в тело воткнулся десяток острых спиц. Заклинатель споткнулся, перед глазами колыхнулась алая пелена, но оружие само развернулось в сторону нового врага и поразило его. Больше нападений не было. Рэй навалился на копье, пережидая приступ боли, и услышал тревожный голос гризли. «Он в тебя попал! Погоди, сейчас помогу!» «Чем попал?» — пробормотал заклинатель, сжав зубы. «У них когти, как стрелы. Не знал, что они могут выбрасывать их. Ну вот, последняя». «Ну и дрянь!» Он отшвырнул в сторону несколько длинных костяных пластин, испачканных кровью, и снова обратился к Рэю. «Идти можешь?» «Да, все нормально». «Справа. Совсем близко», — произнес Безликий, и в его голосе послышалось нетерпение, которое невольно передалось людям. Белые столбы в центре зала напоминали самих шиесанов. Они выглядели такими же тонкими и были также разрисованы красными полосами. Проходя мимо, заклинатель присмотрелся внимательнее, почувствовал знакомый запах и понял, что это кровь. «Надеюсь, не Сагюнара», — прошептал Рэй. «Что?» — спросил гризли, оглядываясь. «Так, ничего». Заживающая спина под рубахой чесалась, в глаза как будто насыпали песку. Но сейчас нельзя было поддаваться усталости. В стене, на которую указал Безликий, открылся еще один проход. За ним виднелся следующий зал, такой же большой и серый. На первый взгляд он был абсолютно пустым. Но едва заклинатели вошли, как гризли сдавленно крякнул, а Рэй до боли в ладонях сжал копье. У дальней стены между двух столбов висело человеческое тело. Оно казалось приклеенным к невидимой паутине, которая надежно держала его в воздухе. Длинная белая одежда на нем была разрисована красными полосами, и в первый миг Рэй подумал, что это еще один шиесан. Он невольно поднял копье, но гризли вдруг воскликнул приглушенно. «Сагюнару!» и бросился вперед. «Он еще жив! Рэй, его надо как-то снять отсюда!» Заклинатель подошел ближе, глядя на опущенную голову пленника, увидел слипшиеся волосы, ставшие красными, узкие полосы засохшей крови на белом балахоне, судорожно сведенные пальцы широко раскинутых рук. «Рэй, ну что ты стоишь? Помоги!» Гризли прикоснулся было к Сагюнару, но тут же отдернул руки, с изумлением глядя на ладони, потом перевел взгляд на неподвижное красно-белое тело, невольно отступил на шаг и пробормотал. «Что-то не то. Он не...» Магический инстинкт уже предостерег его, но человеческие чувства отказывались верить. «Пока он еще человек», Рэй постарался не обращать внимания на собственные нехорошие предчувствия и решительно подошел к пленнику. «Помнишь, ты спрашивал, зачем шиесаны забрали его?» — спросил заклинатель, разрезая острием копья невидимые путы, державшие тело в воздухе. «Маг или человек, обладающий задатками мага, становится таким же, как неизгоняемые, если попадает к ним». Сагюнара вздрогнул, когда оборвалась последняя нить, связывающая его, и стал падать. Гризли подхватил его у самого пола и уже без содрогания опустил на камни. Лицо бывшего любимого ученика-магистра тоже было покрыто засохшей кровью. На руках виднелись широкие кровоточащие надрезы, охватывающие запястья, как браслеты. «Ладно», — сказал Рэй, с трудом отводя взгляд от его ран. «Надо убираться отсюда. Ты сможешь нести его?» Спутник не ответил. «Эй, Гризли!» Заклинатель обернулся и увидел, что тот стоит неподвижно и, вытаращив глаза, смотрит вверх. Рэй запрокинул голову, чувствуя, как холодеет затылок. «На потолке словно пауки, недвижимо сидели шиесаны. Их было не меньше двух десятков. Светились желтые совиные глаза, скалились пасти. Поняв, что замечены, они стали мягко спрыгивать вниз, слетать, словно невесомые сухие листья. И полосы на их одеждах были черными. Гризли шагнул назад, едва не споткнулся и, сжав кулаки, с бешенством уставился на врагов. Рэй почувствовал, как поднимается в товарища волна магии. Неизгоняемые приближались, не торопясь, словно знали, что их жертвам некуда деться. Один из них выдвинулся вперед, дернул головой, посмотрел на Гризли и произнес глухим, монотонным голосом. «Он прислал еще двоих». «Чего?» — тупо переспросил тот, беспомощно взглянув на Рея. «Ваш друг прислал вас». Губы Шейсана двигались сами по себе, не в такт произносимым словам. Казалось, его челюсть дергают за веревочку, словно у марионетки. «Один сильный маг убил 9 младших служителей. Хорошо, сильный маг. Другой слабее, но подойдет тоже». «Рэй, о чем он болтает?» — воскликнул Гризли, видимо, забыв о том, где находится и кто говорит с ним. «Кто слабее?» Продолжая смотреть на него, Шейсан сделал еще один шаг вперед, не обращая внимания на копье, направленное на него. А люди почувствовали исходящий от неизгоняемого запах тления и крови. «Ты хочешь жить, как тот, до тебя. Боишься, как он. И это хорошо. Правильно». «О ком он говорит?» — крикнул Гризли, похоже, начиная паниковать. «О Казуме», — прозвучал рядом хриплый голос Сагюнару. Он стоял, опираясь на один из столбов, между которыми только что висел. Рэй увидел в его глазах мутную тень, которая тут же рассеялась, и взгляд приобрел прежнюю твердую ясность. «Казуми откупился мной от неизгоняемых», — продолжил Сагюнара, пытаясь стереть кровь со щеки. «Сказал, что его колесница застряла в районе бедноты. Умолял помочь вытащить ее, не бросать его одного. Я поверил, а он натравил на меня шиесанов. Он наткнулся на них, неправильно выбрав путь». А когда понял, что не может сражаться, пообещал привести к ним более сильного заклинателя, чем сам, а взамен попросил оставить его в живых. «Двуличный уродец!» — рявкнул Гризли, начиная багроветь. «Он сказал мне, что неизгоняемые напали на тебя», — тихо произнес Рэй, следя за врагами. «Но пока ни один из них не делал попытки наброситься». «А ты пошел меня спасать», — невесело улыбнулся Сагюнару. И потащил за собой Гризли. Казуми знал, что делает. «Поэтому мы прошли так легко», — прошептал заклинатель, вспоминая путь по миру шиесанов. «Они пропустили нас». «Глупо сопротивляться», — произнес неизгоняемый на удивление мягко. «Бей только в черную половину тела», — услышал Рэй очень тихий, но азартный голос Безликого. «Они не знают, насколько я силен». Заклинатель взглянул на Сагюнара, пытаясь оценить, в состоянии ли он помочь. Тот правильно понял сомнения товарища и кивнул, словно говоря: «Все в порядке, я справлюсь». Шейсан протянул руку, указывая на копье. «Отдай мне это, оно тебе больше не нужно». Словно в ответ на его слова, наконечник засветился красным, и тут же Рэй почувствовал, как оружие само рванулось на врага. Раскаленное лезвие вонзилось в черную половину тела Шейсана, и прежде чем тот успел сообразить, что произошло, разлетелся сухими хлопьями. Заклинателя окатило жаром, и он ударил по новой угольной мишени. Неизгоняемые молча ринулись на людей. Что-то странное происходило с их руками. Рэй увидел, как левые конечности духов удлинились, превращаясь в острые серые клинки. «Эти будут посерьезнее стрел из когтей!» — воскликнул Гризли, поспешно отступая под прикрытие Яри и торопливо бормоча защитную формулу. Хоть и всего на пару секунд, но та все же задержала духов. Как только копье столкнулось с одним из мечей, Рэю показалось, будто по всему его телу пошел звон, дыхание перехватило, и он ударил Шейсана почти вслепую. Промахнулся, отступил, уклоняясь. Гризли произнес еще одну формулу. Та снова приостановила неизгоняемого, и Рэй вонзил в него копье. Развернулся, отбивая атаку следующего. И снова ударил. И еще раз, и еще. Черно-белые тела обступали со всех сторон, тесня людей. Они двигались молча, бесшумно, быстрые и неутомимые. Один раз серый меч задел Рэя, но он не почувствовал боли. Но сколько бы заклинатель не убивал шейсанов, казалось, что количество их не уменьшается. Краем глаза он видел, как сражается Сагюнару. В его руках было что-то вроде полупрозрачного, размытого посоха, на обоих концах которого виднелись длинные лезвия. Рэй не только не знал такого заклинания, но даже не слышал ни о чем подобном. Но видя, как его враги падают от ударов магического оружия, убедился, что оно весьма действенное. «Он уже почти такой же, как они», — отдаленным эхом прозвучал в голове голос Безликого. «Убьешь их, убей его». «Я не могу убить их!» — крикнул Рэй, отбивая очередной удар и едва успевая увернуться от нового нападающего. «Слишком много!» Его зацепили еще раз, и заклинатель едва не упал. «Берегись!» — завопил Гризли, оттолкнул друга в сторону и швырнул в лицо неизгоняемого горсть листьев алатана. Тот с досадой отмахнулся, но не успел отбить удар копья, превративший его в черную труху. «Рэй!» — внезапно услышал он голос Сагюнара. «Формула изгнания! Третья ступень!» «Кого изгоняем?» — крикнул тот в ответ, вонзая копье в очередного духа. «Самих себя! Из этого мира!» «Не получится!» — отбиваясь от неизгоняемых и одновременно пытаясь просчитать заклинание, отозвался Рэй. Он никогда не слышал о том, чтобы схему выдворения духов использовали на людях. Впрочем, по законам этого мира они сами, потусторонние пришельцы, те, кого возможно изгнать. «Если вместе получится!» — сказал Сагюнара, отступая следом за друзьями. «Гризли!» «Понял!» — отдуваясь, кивнул тот. Новый веер символов, брошенных им, заморозил первые ряды шейсанов. И в тот же миг все трое заклинателей одновременно начали читать вслух формулу. Рэю показалось, будто волосы на его голове встали дыбом от их объединенной магии. Зал, качаясь, поплыл перед глазами, копье стало раскаленным. Духи зашевелились и ринулись на людей, но прежде чем их мечи коснулись магов, те произнесли последнее слово. Рэй почувствовал, как его подбросило вверх, потом изо всех сил швырнуло о камни и снова подбросило. Воздух стал плотным и душным. Свет, и без того тусклый, погас. Затем в ушах засвистел ветер, и человека с огромной скоростью потянуло куда-то, бросая из стороны в сторону и переворачивая. Полет закончился внезапно, резким и болезненным падением. Рэй не знал, сколько прошло времени, прежде чем он почувствовал, что лежит на земле. Влага на его лбу, капли росы, упавшие с высокой травы, серая дымка на глазах, мягкие сумерки. А тихий шелест — ветер, качающий ветви дерева над головой. Рядом пыхтел и копошился еще кто-то живой. Собственное заклинание выбросило людей на пустырь у окраины города. Видимо, время в мире шейсанов текло не так, как в реальности. Праздник духов закончился. Начиналась обычная теплая ночь. «Знаете что?» — послышался сдавленный голос Гризли. «Если духи, которых мы изгоняем, чувствуют то же самое при перемещении, я готов им посочувствовать». Ответом ему был тихий смех Сагюнара, сменившийся кашлем. Рэй повернул голову и увидел, что тот сидит, прислонившись спиной к дереву, и смотрит прямо перед собой. «Ты как?» — тихо спросил он. «Нормально», — ответил бывший пленник шейсанов. «Они провели только первую часть обряда. Я все еще человек. Во всяком случае, чувствую себя им». «Я не о том», — улыбнулся Рэй, узнавая знакомую честность Сагюнару. «Ты не ранен?» «Нет. Просто устал. — сухо произнес тот, посмотрел на небо. «И солнце уже село, так что испытания мы не прошли». «Знаете, что я вам скажу про это испытание?» — гневно воскликнул Гризли, приподнимаясь. «Я больше ни в какой храм не пойду! Хватит!» «А я хочу вернуться», — негромко сказал Сагюнару, и в его словах Рею послышалась отдаленная угроза. «Мне еще нужно поговорить кое с кем». «Это с Казуми, что ли?» — настороженно спросил здоровяк и покачал головой. «Да ладно, брось! Охота тебе связываться с этой падалью!» «Я бы тоже сходил туда». Рей нашарил в траве копье и поднялся. «Я одолжил оружие и колесницу. Надо вернуть». «Ладно», — нехотя проворчал Гризли. «Я с вами». Однако, когда они пришли к храму, в который стремились весь день, тот оказался пуст. Тихо позванивали колокольчики, чуть громче журчал ручеек, ровный свет фонариков уютно золотил стены и пол. Но заклинатели не нашли ни учителя, ни Казуми, ни Нары. «Видимо, перешли на следующую ступень обучения», — буркнул Гризли, поддавая ногой завернувшийся край циновки. «А я-то надеялся, что учитель засчитает наши подвиги среди шиесанов». «Ну да, как же», — откликнулся Рей, глядя в окно на притихший сад. «Он никогда не изменял своему слову. Испытание прошел лишь тот, кто вернулся до заката. Мы не вернулись». Сагюнара недобро улыбнулся, рассматривая свою одежду, испачканную кровью. «Мое обучение закончено, и учителя у меня оказались очень хорошие». Гризли выразительно взглянул на Рея, но тот ничего не сказал, понимая, каких именно учителей друг имеет в виду. «Что ты будешь делать с этим?» — спросил Сагюнара, глядя на копье. «Выпустишь духа? Он советовал тебе убить меня. Я слышал». «Пока повременю», — улыбаясь, ответил заклинатель. «С убийством или с изгнанием?» В зрачках товарища вновь мелькнула тень, которую Рей уже видел в мире шиесанов, но не стал заострять на этом внимание и сказал серьезно. «С убийством. Духа я выпущу. А теперь почему бы нам не убраться отсюда? В городе полно мест, где с радостью примут трех опытных заклинателей». «Отличная мысль!» — с облегчением воскликнул Гризли. «Пошли! Я как раз знаю одно такое!» Он первым выскочил из зала и затопал по ступеням, ведущим в сад. Сагюнара обвел взглядом золотистые стены, улыбнулся каким-то своим мыслям и сказал: «Спасибо, что вернулся за нами». Рей хотел ответить что-нибудь типа «Спасибо, что догадался, как вытащить нас от шиесанов», но вдруг копье в его руке раскалилось, превращаясь, казалось, в кусок железа, только что вынутый из горна, и обожгло ладонь. Заклинатель выронил его, древко раскололось и разлетелось во все стороны мелкими щепками. Безликий отряхнулся от древесного сора и, хищно скались, уставился на своего хозяина. Поглощенная сила превратила его из легкого невесомого духа в бесформенное чудовище, покрытое шипами и наростами. Лицо, прежде не лишенное привлекательности, стало похоже на бессмысленно злобную маску. «Мы договаривались, что ты заплатишь мне силой всех, кого убьешь сегодня», — произнес Безликий низким ракочущим голосом. «И я выполнил договор», — ответил Рей, уже предполагая, что произойдет дальше, и начиная мысленно подбирать заклинания, при этом продолжая спокойно глядеть на существо, возвышающееся над ним. «Ты можешь идти». «Я передумал», — ухмыльнулся дух. «Силу всех, кого ты убил, и твою собственную». Он ринулся на заклинателя так быстро, что тот едва успел защититься. Но его сложнейшая магическая формула даже не замедлила Безликого. Тот собрал слишком много мощи погибших сущностей. Рей увернулся, ударил еще. На этот раз невидимая сеть разбилась о грудь твари и рассыпалась жалкими клочьями. Стараясь не паниковать, заклинатель медленно отступал перед надвигающейся тушей. Торопливо произнес новую формулу, но дух лишь ехидно ухмыльнулся и сделал обманное движение, словно играя с бывшим хозяином. А когда тот попытался отбить очередной удар, напал сам. Мощная щетинистая рука швырнула Рея на пол, едва не выбив душу, и тут же вздернула вверх. Он увидел маленькие светящиеся глазки и широко распахнутую пасть, утыканную кривыми зубами. Попытался использовать заклинание, но тварь была слишком мощной. И Рей вдруг подумал, что проиграл. Так глупо. А ведь надеялся справиться с Безликим, как только тот начнет выходить из-под контроля. Любой заклинатель, не рассчитавший сил в управлении духом, знал, что итог подобной ошибки – смерть. Каждый маг должен быть готов к тому, что рано или поздно столкнется со слишком могучей потусторонней сущностью и не сможет справиться с ней. Упрямо сжав зубы, Рей дернулся изо всех сил, снова попытался ударить, но на духа это не произвело особого впечатления. «Я действительно не прошел испытания», — неожиданно ясно понял человек, глядя на зубастую пасть, неторопливо приближающуюся к нему. И вдруг Безликий пошатнулся, издал тонкий свистящий звук, как будто из него стали выпускать воздух, бессмысленно взмахнул руками, попытался обернуться к тому, что было у него за спиной, и разлетелся серым дымом. Заклинатель грохнулся на пол, тут же вскочил и замер, увидев Сагюнара. По его щекам снова текла кровь, капая на одежду, лицо искажало гримаса ярости. А левая рука... То, что было левой рукой, выглядело как длинный серый костяной меч, вокруг которого рассеивались клочья дыма, оставшиеся от Безликого. Сагюнара встретился взглядом с Рэем, вздрогнул, словно увидел в глазах друга собственное отражение. Отшатнулся, с ужасом посмотрел на руку, которая уже начала принимать нормальную форму. «Эй, что там у вас?» — послышался отдаленный голос Гризли. «Все нормально?» «Да», — хрипло ответил Рэй, продолжая в ошеломлении смотреть на друга. «Я отпустил Безликого. Сейчас идем». Сагюнара сжал свое запястье и прошептал с отчаянием. «Я думал, все закончилось. Я не знал, что смогу. Неужели я действительно стал одним из них?» «Нет». Рэй подошел к нему, крепко взял за плечо и встряхнул. «Ты такой же, как я. Мы никогда не были обычными людьми. С самого рождения. Так что теперь ты всего лишь слегка чуть больше не человек, чем я или Гризли». Смятение на лице Сагюнара сменилось сомнением, желанием верить словам товарища. Похоже, это объяснение оказалось самым удачным из того, что мог придумать Рей. «Все еще не хочешь меня убить?» — спросил он, слабо улыбнувшись. «Пожалуй, нет», — серьезно ответил заклинатель. «Думаю, твои новые способности нам еще пригодятся». Сагюнара кивнул, снова посмотрел на свою ладонь, сжал пальцы в кулак и вышел из зала. Рей услышал, как он что-то говорит Гризли, и тот беззаботно смеется в ответ. Заклинатель поднял наконечник копья, машинально сунул его за пояс, направился следом за друзьями и плотно задвинул за собой дверь.